Глава 4. Все кончено. Все только начинается. Весна календарная, как известно, отнюдь не всегда совпадает с весной климатической. На календаре в московской квартире может быть март или даже апрель, а на улице метель и мороз. По ту сторону больничного окна на подоконнике лежал настоящий сугроб, однако ласковое, хоть еще и слабое по ранней весне солнышко, медленно, но верно его подтачивало. Возможно, за окном звенела капель, но трехкамерные стеклопакеты больничной палаты надежно изолировали все звуки. Здесь все было стерильным, в том числе и я сама, одетая в белую больничную униформу. Мое лицо почти полностью скрывала маска. Белая шапочка спрятала волосы, которые я успела мелировать и подкрасить. Стареть раньше времени не входило в мои планы. На больничной койке ни один человек не выглядит хорошо, хоть он трижды Аполлон или Елена Прекрасная. Болезнь не добавляет красоты, а уж сильному мужчине и подавно. Но Виктор сейчас выглядел гораздо лучше, чем раньше, что по-настоящему радовало. И это отнюдь не мои фантазии. Именно сегодня меня впервые допустили в палату к больному. Раньше я видела Виктора только через стекло. Заметив меня, он улыбнулся и попытался что-то сказать, но я приложила палец к губам и отчеканила. «Не говори пока ничего. Тебе надо беречь силы. У нас еще будет время пообщаться. Масса времени». Виктор осторожно кивнул. Я присела на странного вида стульчик, стоявший у кровати. Мне хотелось очень многое сказать любимому. Я столько раз репетировала в своем воображении эту встречу, но вдруг растерялась, не зная, с чего начать. «Я прочитала твое письмо», — собравшись силами, произнесла я. И поняла одну вещь. «Виктор, мне... Если я нужна тебе, я всегда буду с тобой. Даже не сомневайся. И вот еще что. Я поговорила с врачами с Клифа. Диагноз твоего доктора не подтвердился, нет у тебя никакой аневризмы». В его взгляде читалось удивление, и я поспешила объяснить. «Врачи считают, что твой сердечный приступ имеет токсикологическую природу. Те лекарства, что ты принимал, судя по всему, какое-то из них являлось для тебя скрытым аллергеном. Твоя печень его отфильтровывала, но не полностью, и оно понемногу накапливалось в организме. Однажды она перестала справляться и вбросила аллерген в кровь, возможно, после какого-то сильного стресса. По крайней мере, так говорят врачи». Виктор повел плечами, казалось, он хотел пожать ими, но не хватило сил. «Мы пытаемся с этим разобраться», — продолжила я, — «но пока не можем связаться с твоим врачом. Он не отвечает ни на звонки, ни на письма, а офис закрыт. Частная практика, что поделаешь». Как бы то ни было, прогноз по твоему здоровью в целом благоприятный. Конечно, обширный инфаркт не насморк, восстанавливаться придется долго. Я наклонилась вперед. Но я об этом позабочусь, поверь мне. Самое худшее осталось позади, все остальное — дело техники. Он улыбнулся и что-то прошептал. Я не расслышала, поэтому наклонилась еще ниже. «Я рад». Тихий голос был не громче шелеста бумаги. «Сделаю все, чтобы быть с тобой». «Главное, не напрягайся». Я почувствовала, что мои губы расплываются в улыбке. «И обязательно выполняй предписания врачей. У нас впереди еще много интересного, Виктор». «Можешь звать меня Витя». «Ну уж нет. Виктор мне нравится гораздо больше. Или, скажем, Вик». «Хорошо. А я буду звать тебя Вика». «Почему?» — удивилась я. Он вновь повел плечами. «Захотелось. Захотелось дать тебе имя. Свое имя». «Дашь еще?» Я ухмыльнулась. «И имя, и фамилию. А если будешь хорошо себя вести, не только это». «Что же еще?» «Я думаю, Вик, что у такого человека, как ты, обязательно должны быть наследники. И готова всеми силами этому поспособствовать. Наизнанку вывернусь, если потребуется». На миг лицо любимого помрачнело, но потом он слабо улыбнулся. «Если ты поспособствуешь, я буду только за». «А для этого, дорогой мой, ты должен встать на ноги». Я протянула руку и провела пальцами по его колючей от щетины щеке. «Так что все зависит лишь от тебя. И знай, я очень-очень этого хочу. Ты просил меня жить и радоваться, и я исполню твою просьбу при одном условии. Ты будешь жить и радоваться вместе со мной. Обещаешь?» Виктор хотел что-то сказать, но просто кивнул. Я знала, он сдержит свое обещание. Мне не хотелось уходить, но пока я не могла долго оставаться с любимым. Ничего, я подожду. И однажды, совсем скоро, мы снова будем вместе. И никто и ничто нас больше не разлучит. Труднее всего мне даются одинокие вечера. К счастью, нечастые. Я провожу их в крохотной однокомнатной квартирке, которую сняла на неопределенный срок. Она расположена неподалеку от Склифа. Я хотела бы поселиться совсем рядом с больницей, но, увы, мое нынешнее жилье — самое близкое к Склифу предложение аренды. Здесь нет порядка и уюта, которые царят в моем доме в старинном русском городке или в квартире, которую мы раньше делили с Айгюль. Это скорее военный лагерь. Большинство вещей не распаковано. Даже на кухне я использую только холодильник и микроволновку. Я почти не готовлю и похудела так, что фанатки диет повесились бы от зависти. Я забочусь о своей красоте, как и раньше, не ради себя. Я должна хорошо выглядеть для него, хотя мы с ним видимся редко и недолго. Впрочем, у меня хватает и других дел, помимо ухода за собой. Я навсегда запомнила странный взгляд, которым меня окинул Студнев Пер во время нашей первой встречи после моего возвращения с Цейлона. Я не сразу поняла смысл этого взгляда, но вскоре сообразила. Отцу Сычика не нравится, что я оказываюсь рядом, когда с близкими ему людьми случаются несчастья. Подумав, я решила, что мне это тоже не нравится. К счастью, именно в тот миг на горизонте появились люди, желавшие взять на прокат мои брюлики. Не подарок Виктора, а те, что я заработала раньше. Получив деньги и все обдумав, я позвонила Пахомычу и попросила помочь нанять толкового мента или частного сыщика. Тот согласился. Игорь Рукояткин не выглядел крутым, но оказался очень жестким, толковым и цепким мужиком. Поначалу он, не буду скромничать, офигел от моей внешности, но в последнее время смотрит на меня немного иначе и, пожалуй, даже более жадно, чем прежде. Мне это приятно, врать не стану. Кроме того, влюбленный пес служит лучше, чем равнодушный. Как бы то ни было, отвечать на его ухаживание я, конечно же, не намерена. Расследование Рукояткина выявило интересные вещи, о которых Виктор узнать пока было рано. Во-первых, семейный доктор Виктора не исчез в неизвестном направлении, а сгорел в собственном доме через 3 дня после того, как с моим любимым случилось несчастье. Итальянская полиция выяснила, что доктор был уже мертв, когда его дом загорелся, причем погиб не своей смертью. Значит, Виктору прописали вредные лекарства и поставили неверный диагноз не случайно, а намеренно. Надо полагать, за астрономическую сумму. Однако ни на счетах покойного врача, ни среди руин его дома таких денег не нашли. Во-вторых, со счета Виктора, который большинство его знакомых считали основным, в день инфаркта были сняты почти все деньги. Ни Виктор, ни я этого, разумеется, не делали. Расследованием кражи занимается наша полиция. Можно только порадоваться, что основные средства мой любимый держал на совсем ином счете, о котором никому не рассказывал. Я узнала номер тайного счета из 2-го письма, заранее оставленного Виктором на том же самом секретном сайте, что и первое. Трогать эти деньги пока опасно, но мысль об их наличии согревает в трудные минуты. Пока Рукояткин и менты сыскарят, я думаю и не могу отделаться от ощущения, что гибель дочери Виктора тоже была частью плана, направленного против него. Олигарха-айтишника любой ценой хотели заставить вернуться на родину, чтобы ограбить и убить. Кто это сделал, я пока не знаю. Такую хитрую игру могли вести спецслужбы, организованная преступность высшего ранга или даже лучший друг, депутат Анатолий Студнев. Деньги и тайны айтишника-олигарха нужны очень и очень многим. Но нельзя исключать и того, что несчастье с Виктором — лишь часть атаки на старшего Студнева. С Сычиком ведь тоже случилась беда, и кто-то ведь заказал антистудневскую кампанию в желтой прессе. Очень вовремя с тактической точки зрения. Я роюсь в сети, ищу деловую и желтую инфу о Викторе и Студневе Пере, пытаясь среди множества их друзей и врагов вычислить преступника. Всеми своими соображениями делюсь с Рукояткиным и пытаюсь понять, как собранные им сведения встраиваются в ту или иную версию. Мы рисуем схемы деловых и личных контактов Виктора и старшего Студнева. Пытаемся составить психологические портреты тех, кто так или иначе с ними связан. Иногда спорим до хрипоты. Скажу честно, пока у нас не слишком-то хорошо получается, но кто предупрежден, тот вооружен. Спасибо Пахомычу. Теперь палату Виктора охраняют постоянно, хоть и незаметно. Со Студневым Пером я тоже поговорила, не вдаваясь, разумеется, в подробности. Он принял меры. Васенька и Светочка, они теперь живут вместе, тоже находятся под надежной защитой. Животных я тоже не оставила, хотя времени и денег на них, увы, остается совсем мало. Но ассистировать при ветеринарных операциях я уже научилась неплохо, не буду скромничать. Немногие часы отдыха обычно провожу с друзьями. Гуля и Вася со Светой очень стараются сделать так, чтобы я не чувствовала себя одинокой. Иногда я звоню Пахомычу и притворяюсь тупой девицей 80-х годов, беру у него интервью о бизнесе или прошу начитать очередную главу из мемуаров. По-моему, ему это помогает. Новые правила Пахомыч соблюдает скрупулезно, никогда не позволяет себе ни единого намека на секс. У матери с Тимуром Юсуфовичем все хорошо. Узнав о моих финансовых проблемах, она не удивилась. Сказала, что всегда знала, художники — очень ненадежный народ, даже иностранцы-миллионеры. К счастью, дела Тимура Юсуфовича по-прежнему идут нормально, так что временное отсутствие финансовой поддержки от меня не ввергнет мою семью в нищету. Так что одинокие вечера в моей жизни теперь случаются нечасто, и, наверное, именно поэтому пережить их оказывается особенно непросто. Но даже в самые трудные минуты я точно знаю, мы с Рукояткиным непременно найдем гадов, которые убили Ксюшу и пытались прикончить Виктора. А может, еще и Васю. Когда Виктор выйдет из больницы и окончательно выздоровеет, я покажу ему результаты расследования. Пусть сам решает, что делать. И я непременно рожу любимому детей. Разумеется, если он не разлюбит меня. Если же это случится, отпущу без единого возражения и буду жить дальше. Теперь я знаю, что такое любовь. Знаю, ради чего стоит жить».